Глава 5. Распадок, 16-17 июня. Вы когда-нибудь пробовали зажарить ужа живьем на раскаленной сковородке? Представляете себе, как несчастное животное извивается и бьется, пытаясь избежать своей страшной участи? Представили? Точно? Ну и буйное же у вас воображение, господа. Или повышенная чувствительность и предрасположенность к возникновению спонтанных ментальных конструкций. О чем бишь я? Ах, ну да, об ужах и сковородках. О сковородках и ужах. Так вот, Эрин не бился и даже не извивался. Было бы странно с его стороны предпринимать все эти бессмысленные телодвижения, учитывая, что, во-первых, никто его пока что не жарил и даже не свежевал, а во-вторых, после некоторого времени, проведенного в Добровской раздевалке, посмотрела бы я, как долго он смог бы дрыгаться. Лично мне сомнительно было, удержат ли меня ноги в вертикальном положении, если я сейчас со стола слезу. Да. Но, право, лучше бы он бился и сопротивлялся. Потому что в ментальном плане мой возлюбленный сейчас представал именно тем самым ужом. Да-да, именно тем, которого жарит. Это я всего лишь решила щиты ему подновить. Не надо так сразу пугаться. Между прочим, 15-минутная лекция о недопустимости пренебрежения элементарными нормами безопасности все-таки убедила упрямца в том, что ставить защиту от вредоносных воздействий должен специалист. Эрин, конечно, поначалу пытался спорить, затянув свою любимую песню про опыт и самостоятельность, однако мои аргументы были, так сказать, налицо. В смысле, весьма осязаемые. К русалке без амулетов сунулся? Сунулся. Собственные щиты спасли? Нет. Результаты видим? Не только видим, да. А если в следующий раз это будет какой-нибудь Василиск или дракон-оборотень, что тогда? Как дитя малое, клянусь честью предков, то под ментальное воздействие попадет, то тянет в рот всякую гадость. Да-да, я все помню. И если не напоминаю про колдубинские приключения и гоблинские зелья, то это еще не значит, что я такая добрая и всепрощающая. Короче, стой смирно, любимый, и не дергайся. Крыть ему было нечем, поэтому больше Эрин не сопротивлялся. Однако не дергаться у него получалось плохо, и не только в ментальном плане, в физическом тоже. Чудесное избавление благородного воителя от вредных русалочьих чар привело оного в состояние неуместного веселья и некоторой игривости. Нет, разумеется, я счастлива от того, что угрюмая зверская гримаса сменилась широкой улыбкой и вообще. Но вы попробуйте. Давайте, попытайтесь наложить ментальные щиты, очистить мыслеполе и навесить, на всякий случай, пару маячков на объект, который похохатывает, щурится, подмигивает и норовит то в коленку поцеловать, то за задницу ущипнуть. А мне еще, между прочим, тут фон чистить после всего, потому как страшно себе представить, как чувствительные чувства законных обитателей раздевалки завтра отреагируют на остаточные проявления наших сегодняшних бурных игрищ. Дроу без того, ребята, не закомплексованные и не обремененные излишней сексуальной сдержанностью. А уж если еще и такой фон учуют. Короче, надо подчищать. А я вообще-то устала за сегодня. Даже не устала, а вымоталась. И мечтаю сейчас только об одном – прийти домой и рухнуть на диван плашмя, даже без ужина. В общем, в итоге я все-таки разозлилась. Почти по-настоящему. Зато со злости, мобилизовав, так сказать, последние резервы, умудрилась оплести Эрина такими многослойными и непробиваемыми ментальными конструкциями, что он стал похож на бастион Барад-Дура из нашумевшего не так давно исторического боевика. Понятно, в светло-эльфийском исполнении. 9 слоев защиты. И каких? Простенькие внешние, от банального звоночка, а то ведь этот остолоп не сразу и заметит, что ему кто-то в мозги лезет, до несмертельного шока, чтобы намекнуть незваным гостям, что им тут не рады. Средние посложнее – зеркало, паутинка и лабиринт. Само собой тоже с сюрпризами. И глубинные – моя гордость. Впрочем, эти названия вам все равно ничего не скажут, надеюсь. А напоследок самый смак – табуретка. Представляете себе ситуацию? Взламывает вор бронированную дверь, отмыкает хитрющие замки, обезвреживает ловушки, проникает в вожделенную сокровищницу, а там – колченогий столик и сломанная табуретка. Веселенькая такая разработочка из последних. Я же тоже периодически читаю специальную литературу и посещаю профильные семинары. Могу я хоть сама себе похвастаться? Ибо крута. Оценит это хоть кто-нибудь? Ты что там, не будем о грустном. В общем, по завершении трудов тяжких, когда я окинула горделивым взором дело рук своих, ладно, пусть не рук, пусть извилин, меня можно было выжимать и вывешивать сушиться. А этому самодовольному гаду хоть бы что. Никакого уважения к торжественности момента. Между прочим, изобрази я на имперской комиссии в академии нечто вроде такой вот табуретки, носила бы не медный значок выпускницы-троечницы, а золотой отличницы. Это называется скрытые таланты, а еще польза практических упражнений. После такого подвига затереть остаточный фон – это скучная и банальная рутина. Утомительно, но несложно. Строго-настрого потребовав следить за сигналами звоночка и шлепнув пару раз по загребущим лапам, я выгнала возлюбленного из обители темных страстей и пожелала на прощание спокойного дежурства. Ну, конечно же, мне опять пришлось брать такси. На своих двоих я бы до арсенальной 12 сейчас точно не добралась.